Глава 11. Дунай. Русские берега. Эпиграф. Гром победы раздавайся, веселися, храбрый Рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс. Воды быстрые Дуная уж в руках теперь у нас. Храбрость Росов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Гавриил Державин, «Гром победы раздавайся», 1791 год. Для простоты давайте будем считать, что Киевская Русь – средневековое государство, возникшее в результате объединения восточнославянских и финно-угорских племен под властью княжеской династии Рюриковичей, основано в 862 году. Именно тогда, если верить повести временных лет летописца Нестера, послы уставших от междоусобиц Чуди, ильменских славян, кривичей и племени Весь призвали из-за моря в Ладогу и Новгород варяжского конунга Рюрика. От древнескандинавского Хрорекр – славой могучий. Или же варяги попросту завоевали славянские земли. Славой могучий явился в районы будущего княжения не один, но вместе с братьями Синеусом и Труваром, а также со всем своим родом, названным в летописях Русь. Самое известное, выдуманное художником и скульптором-академиком Михайловым изображение Рюрика, трехметровая бронзовая скульптура на среднем ярусе памятника тысячелетия России в Новгороде. Суровый дядька в остроконечном шлеме, запаянный в кольчугу, поверх которой накинута звериная шкура, опирается на щит с надписью «Лето 6370». Эта дата, в переводе с византийского «счисления», как раз и обозначает начало земли русской. Смотрит новорусский князь на юг, как следует из символики монумента, в сторону Киева и в сторону Дуная. Сведения о раннем детстве нашего Отечества основаны на мифических и полумифических сказаниях. Быть может, начало русской истории стоит сдвинуть на десятилетия вперед или назад, как это сделал автор 29-томной «Истории России с древнейших времен» Сергей Соловьев. За 2 года до официальной даты полюбовной сделки варягов и славян итальянские и византийские хронисты зафиксировали, возможно, первый набег Руси на окрестности Царьграда. Известно даже число – 18 июня. Пришли росы на 200 кораблях, которые представительством Всеславнейшей Богородицы были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены. Представительство Всеславнейшей. Это божественная риза Девы Марии, которую окунули в море напуганные варварами византийцы, после чего Босфор разбушевался и разметал русские корабли. Варвары убрались на север без решительной победы, хотя и с богатой добычей. Ушли тем же путем, которым пришли. Не по суше через Балканы, а на ладьях-дубасах по Черному морю и Днепру. Дунай представлял собой рубеж по дороге на Константинополь, который Русь и русские намеревались покорить, да так и не покорили. В 943 году князь Игорь, Ингвар, охраняющий имя Бога, в очередной раз отправившийся вместе с союзниками-половцами воевать Царьград, встретился с византийскими послами где-то на Дунае и достиг с ними договора, согласившись за отказ от похода взять злато и поволоки. В 957 году вдова Игоря, княгиня Ольга, Хелга, впоследствии русская святая, совершила благочестивое путешествие в Константинополь, где, по-видимому, и была крещена. Киевская Русь тянулась к югу. Князь Олег, Хелги, святой, тот самый, чей щит на вратах Цареграда, покинув после смерти Рюрика Новгород, утвердился в Киеве. Примечание. Победоносный поход князя Олега на Константинополь в 907 году упомянут только в древнерусских летописях, поэтому некоторые историки ставят это событие под сомнение. Повесть временных лет сообщает: часть русского войска добиралась до Царьграда на кораблях, конница берегом моря, форсировав Дунай. Чтобы избежать неминуемого разорения своей столицы, продолжает Нестор, униженные ромеи вынуждены были по прихоти захватчиков пошить для их кораблей паруса из драгоценных тканей. Конец примечания. Внук Рюрика Святослав покинул и Киев, отправившись еще дальше по край моря. Древнерусский порыв не ослабевал десятилетиями, поскольку в основе его лежало стремление взять под надежный контроль водный торговый маршрут от Балтики до проливов. Этот процесс военного, торгового, духовного тяготения примитивных северных соседей к блестящей Византийской империи французский историк поэтически назвал медленным скольжением к солнцу. Солнце, как известно, манит, но обжигает. Морская часть путешествия из Варяг в Греки, по которому ежегодно отправлялись славянско-варяжские караваны, проходила вдоль Румелийского берега. Для выхода из устья Днепра в Черное море долбленым судам требовалась дополнительная оснастка. Одним из пунктов, приспособленных для установки новых парусов, был остров Фидониси, теперь Змеиный, в 35 километрах от дельты Дуная. Путь из Варяг в Греки, оформившийся в середине IX века и утративший значение после разграбления в 1204 году Константинополя крестоносцами и монголо-татарского нашествия, имел многочисленные ответвления, в том числе западное, по Дунаю вглубь Европы. Первые значительные русские боевые кампании на берегах Дуная провел князь Святослав. В 968 году византийский император Никифор Фока за 15 кентинариев, 450 килограммов, золота купил древнерусское союзничество в борьбе с болгарским царством. 26-летний Святослав тут же вторгся в Болгарию и взял их городов 80 по Дунаю и сел княжить в Переяславце, беря дань с греков. Местонахождение Переяславца, малого Переслава, науке неизвестно. Новая столица Святослава так и осталась мифическим городом. Одни историки отождествляют Переяславец с дунайской крепостью Доростол, теперь Силистра, другие с тогдашним центром первого болгарского царства Великий Преславом. Иные указывают, что город располагался в дельте Дуная. В любом случае, в своей задунайской резиденции князь пробыл недолго. Получив известие об осаде Киева печенегами, русская дружина поспешила к Днепру. Печенеги ушли от Святослава в степь. Для верности князь совершил быстрый поход на хазаров, чтобы, справив тризну по скончавшейся летом 969 года матери Ольге, вернуться на Дунай. «Не любо мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переяславце Дунайском. Там, середина моей земли, там собираются всякие блага. От греков золото, ткани, вина и плоды, от чехов и угров серебро и кони, из Руси меха, воск и мед, и рыбы», цитирует князя-летописец. Русское войско в 30 или 60 тысяч ратников, сопровождаемое конницей венгров и печенегов, снова явилось на челнах к Доростолу, но в крепости не задержалось. Киевский князь не согласился с новым византийским императором, армянином Иоанном I Цимисхием, в вопросах выплаты дани, и русская армия опять двинулась на юг. Византийцы пытались убедить Святослава покинуть Болгарию, но князь вознамерился прочно обосноваться на Дунае. Тогда, в апреле 971 года, флот ромеев блокировал устье реки. Гоплиты и катафрактарии пленили в Преславе болгарского царя Бориса II, перебив русский гарнизон крепости. Святослав неважно подготовил и оборону Доростола, однако все-таки смог продержаться в осажденной с воды и суши цитадели больше 3 месяцев. Наконец, князь смирил гордыню и предложил переговоры. Состоялось свидание с Цимисхием. Святослав обязался не воевать с Византией и уйти из придунайских земель, а император отпускал противников восвояси. Варварская рать оставила Доростол. Для Святослава дунайская экспедиция оказалась роковой. В Киев он не вернулся. У днепровских порогов русское войско угодило в устроенную печенегами засаду. Из черепа убиенного князя хан Куря повелел изготовить оправленный в золото кубок. Обидчик Святослава Цимисхий просидел на троне еще 4 года, пока его не отравили придворные. Николай Карамзин называл Святослава Александром Македонским нашей древней истории. Но походы этого храброго и кровожадного князя не превратили Нижний Дунай в реку, разрезавшую русские земли пополам. С той поры и до сегодняшнего дня, на протяжении 1000 лет истории, Дунай оставался для Руси, России локтем, который не укусишь, как ни старайся. После крещения князя Владимира, сына Святослава, в отношениях Руси и Византии вражда долго перемежалась с сотрудничеством. С одной стороны, по крайней мере до начала XI века, в составе императорской армии сражался корпус варяжско-славянских наемников, с другой стороны, от мечты о взятии Константинополя в Киеве не отказывались. Один историк-византинист сказал о чувствах ромеев к славянским варварам цветисто. На протяжении больше чем 100 лет русские занимали выдающееся место в комнате страхов, сотворенной богатым воображением византийского народа. Последний древнерусский поход на Босфор организовал Ярослав Мудрый в 1043 году. Византийцы тогда разбили киевский флот в сражении у маяка Истресту. Каждому пленному отрубили правую руку и выставили отнятые конечности на стенах крепости. Всего через 3 года после этого Константинополь и Киев заключили очередной договор о союзничестве. Первая серьезная угроза целостности Киевской Руси возникла после смерти в 1015 году Владимира Святославича. 5 его сыновей не поделили отцовское наследство. Рубежом, наметившим распад единого государства, считается 1132 год, когда скончался последний из по-настоящему великих киевских князей Мстислав. Раздоры его наследников привели к всеобщей междоусобной войне, о которой новгородский летописец написал: «И раздрася вся земля русская». К той поре половцы, сменившие хазаров и печенегов в роли главных кочевников понтийских степей и превратившие их в половецкое поле, фактически отрезали от Киевской Руси земли Причерноморья. Торговля с ромеями и попытки осмысленной русской колонизации низовий Дуная постепенно сходили на нет, хотя в XII-XIII веках эти земли, граничившие с Византией и Венгерским королевством, могли находиться в формальной зависимости от Галицкого, позже от Галицко-Волынского, княжества. Одни историки в это верят, другие это отрицают. В слове о полку Игореве сказано о занимавшем стол в Галиче 1157-1187 годы князе Ярославе Осмомысле. «Высоко сидишь и на своем златокованнем столе». Подпер горы угорские своими железными полки, заступив королеве угорскому путь, затворив Дунаю ворота, меча бремены через облако, суды рядя до Дуная. Осмомысл думал за восьмерых, но силы его были не безграничны. В низовьях Дуная селился беглый люд разного роду и племени, в том числе славяне, скрывавшиеся от княжеских, боярских, половецких притеснений. Сведения об этих берладниках от города Бырлад на одноименной речке, левом притоке левого дунайского притока Сирета, или бродниках от бродить, встречается в нескольких русских летописях. Непутевый звенигородский князь Иван Ростиславович, в 1145 году, пытавшийся захватить власть в Галиче, даже получил прозвище «Берладник», поскольку искал военно-политическую опору в этих новых дунайских переселенцах. «Стал в городах подунайских», сообщает о нем Ипатьевская летопись. Берладники-бродники промышляли рыболовством, с половцами ходили в походы против русских, с русскими в походы против половцев. В 1223 году отдельным отрядом участвовали в важной битве с монголами на реке Калке. Берладскую землю некоторые исследователи называют предшественницей молдавского княжества. Другие считают берладников кем-то вроде протоказаков. Конец этой вольницы, как и старорусским претензиям на владение низовьями Дуная, почти на полтысячелетия положило в 1237-1240 годах нашествие хана Батыя. Монголы погубили около половины жителей Киевской Руси, составлявшее, по приблизительным оценкам, 4-5 миллионов человек, уничтожили ее развитую городскую культуру. Южные русские земли чуть ли не целиком потеряли оседлое население. Все князья признали себя зависимыми от Монгольской империи. Венгерский король Бела IV писал римскому папе, что данниками хана стали все области, которые граничат с востока с нашим королевством, Россия, Бродники, Болгария. И только в плавнях Дунайской дельты скрывались от монгольских разъездов сохранившие свободу нищие охотники-рыболовы. Арабские авторы времен хана Узбека 1313-1342 годы называют Дунай в числе самых крупных рек Золотой Орды. При внимательном изучении карты Российской Федерации на ней обнаруживаются две речки Дунай в Ярославской и Архангельской областях, два поселка Дунай в Приморском крае и Ленинградской области, три деревни Дунай, а также один архипелаг в дельте реки Лены, названный по фамилии осваивавшего Заполярье енисейского казака Константина Дуная. Примечание. Современная российская история дает примеры появления новых гидронимов, связанных с Дунаем. По территории Коминтерновского района города Воронежа протекает река Песчаный Лог протяженностью 12 километров, обозначаемая в некоторых новых справочниках и на картах как «Голубой Дунай». Этот впадающий в Дон водоток, по сути, является сточным каналом. В 2009 году содержание нефтепродуктов в Голубом Дунае превышало нормативы в 10 раз, меди в 27 раз. Ежегодно река выносит в Дон 5500 тонн промышленных загрязнителей. Городская легенда гласит, что имя песчаному логу в послевоенные годы изменили местные жители под влиянием трофейного немецкого кинофильма «Большой вальс» о жизни и творчестве Иоганна Штрауса. В воронежских блогах Голубой Дунай именуется «вонючкой» и «говнотечкой». В реке водится рыба, имеющая, однако, столь неприятный запах, что ее выбрасывают. Конец примечания. В Киевской и Удельной Руси не календарное, не попавшее в святцы имя Дунай иногда давали детям в честь речного духа, обычай поклонения которому славяне переняли, как считается, у скифов и сарматов. Из одного стародавнего документа, Волынской летописи, следует, что при дворе Владимира Ивана Васильковича, княжевшего во Владимире Волынском ближе к концу XIII века, состоял бивший ляхов, ятвягов и литвинов воевода по имени Дунай. Есть и другая мифологическая сторона лингвистической истории. Одного из популярных персонажей русского эпоса, богатыря киевского цикла, звали Дунаем. «Тихий» в кавычках «Дунай» – трагический герой, по крайней мере, трех значимых былин. Одна былина отправила этого Дуная Ивановича, в прошлом служившего королю Литвы, сватать его дочь Апраксу за князя Владимира Красное Солнышко. На возвратном пути в Киев богатырь на беду повстречал свою давнюю тайную любовь, королевишну Настасью, а после опасных приключений привез ее в стольный русский град невестой. Чтобы добиться взаимности литовской красавицы, Дунаю пришлось сперва победить ее в сражении. Но вот уже сыграна двойная свадебка, вот уже и пир горой, и молодецкое веселье в Киеве. В стрельбе из лука ловкая Настасья превзошла супруга. Сначала пронзила острой стрелой лежащее на его голове серебряное кольцо, а затем не промахнулась и по лезвию ножа, расщепив стрелу. Добрый же молодец в первый раз не дострелил, во второй раз перестрелил, а в третий наметил Настасье в ретиво сердце, после чего еще и разрубил молодую жену пополам. Распластал ей до чрево женское Дунай Свет Иванович и убедился, что умерщвленная королевишна была беременна чудесным ребеночком. По коленца ножки в серебре, по локоточке рученьки в золоте, на головушке по косицам звезды частые. Тогда Дунай бросился на меч и скончался в корчах. Из богатырской крови его, гласит былина, и взяла начало река Дунай. А из крови королевишны образовалась существующая только в легенде Настасья река. Где пала Дунаева головушка, протекла речка Дунай-река. А где пала Настасьина головушка, протекла речка Настасья-река. Тут и сказке конец. Так и завершается это, по замечанию фольклориста Владимира Проппа, совершенно изумительное по глубине замысла и художественности былина, в которой женское начало оказывается превосходнее мужского. Другой толкователь славянского эпоса, Орест Миллер, еще в позапрошлом столетии, высказал предположение о том, что Дунай Иванович олицетворял не только Дунай, но и реку вообще. конечно, реку не земную, а небесную. Любое вместилище туч, как и многие богатыри. Дунай сотворял темные или светлые силы природы. В русских былинах, песнях и обрядах Дунай, с одной стороны, главная река, центр, притягивающий к себе множество водных потоков. С другой стороны, Дунай представляет собой рубеж, за которым заканчивается всякая привычная жизнь, иногда заканчивается жизнь вообще. Обиженные князем Владимиром богатыри покидают родную землю и уходят обычно за Дунай. В песнях переправа через Дунай символизирует брачный союз. Невесты прощаются с рекой, как с воплощением девичьей вольности. Дунай еще и символ свободы. Река заодно с девицей, если та не хочет вступать в брак. Дунайская вода исцеляет больных и раненых, но связана и со смертью. Вот занемогший постылый муж просит принести ему воды из Дуная. Но жена не торопится бежать к берегу с коромыслом, и супруг умирает. Часто Дунай — та самая «забудь река», за которую лежит последний путь, из-за которой никому не суждено вернуться. В заговорах нередок мотив святости Дуная, а в святочных песнях встречаются припевы «Да и за Дунай! Дунай, Дунай, больше век не знай!» Один из старых мотивов русского фольклора, связанных с Дунаем, встречается в слове о полку Игореве. Ярославна из северской земли собирается зигзицей, кукушкой, и лететь по Дунаеве в поисках любимого. Степан Разин, как рассказывает народная песня, в конце жизни оказывается на Дунае. Атаман просит перевести его на другой берег и похоронить у белого камешка на перепутье дорог. Бел горюч камень в русском эпосе, пуп земли, центр вселенной, у которого сходятся пути. Значит, сходились они и на Дунае. Персонажами русского фольклора выступали наряду с Дунаем Дон и Днепр Ивановичи, а также их неснабженные отчествами сестры, например, Двина, Вазуза, Волга. Хотя в былинные эпохи восточнославянские племена населяли лишь верховья Волги, да и то слегка, именно Волга по итогам тысячелетия русской истории главная река Отечества. В летописях X-XI столетий Волга обозначалась как дальняя граница Древней Руси, а с XVI века, по тонкому замечанию этнографа, в волжских водах отразилось расширение русского государственного горизонта. Это правда. Начиная с походов Ермака Тимофеевича, Волга превратилась в отправную линию рискованных и прибыльных предприятий по приращению пространств России. Вот примерно такой же линией во второй половине X века служил для ратников князя Святослава Дунай, с теми только поправками, что ратники эти в большинстве своем не знали Христа, и чувство Родины у них было совершенно иным, поскольку иной была сама Родина. Но к тому времени, когда на Волжских берегах стали разворачиваться значительные русские события, Дунай для России оказался потерян. И фактически как рубеж завоеваний, и в заветной мере в качестве художественного образа. Метафизически рассуждая, Дунай – это Волга наоборот. Ведь если русскому продвижению на юго-запад в середине XIII века положила предел монгольская экспансия, то 300 лет спустя русские погасили последние очаги Золотой Орды на восточных Волжских берегах. В 1552 году завоевав Казанское, а в 1556 году Астраханское ханство.